Айзек Азимов. Загадки мироздания. Известные и неизвестные факты. Видение. Меня знают как писателя-фантаста. Еще меня знают как преподавателя в медицинской школе Бостонского университета. Естественно, меня часто спрашивают, как относятся мои коллеги к тому, что я пишу научную фантастику. Те, кто задают подобные вопросы, скорее всего, ожидают услышать, что я встречаю, как правило, неодобрительные отношения, что путь мой усеян терниями, по которым мне приходится идти босиком, что в профессиональной деятельности я постоянно подвергаюсь насмешкам. К собственному огорчению мне приходится разрушать столь красочный образ. Моя профессиональная жизнь ничем подобным не отягощена. Некоторые из моих коллег вообще не знают, что я пишу фантастику. Да и знали бы, никак бы не отреагировали. Другие знают, но считают это ученым чудачеством. Третьи даже любят фантастику и часто читают мои книжки. Надеюсь, с удовольствием. А есть среди них и такие, кто, о боже, и сами пописывают фантастику. Не могу сказать, чтобы я сам никогда не сомневался в том, что академическая карьера вполне совместима с репутацией дерзкого писателя-фантаста. Особенно опасным казалось мне подобное совмещение в июне 1949 года, когда произошло два события. Во-первых, я собрался вступать в ряды преподавателя медицинской школы. А во-вторых, только что продал издательству Doubleday and Go свой первый фантастический роман. И у меня должна была выйти первая настоящая книжка. К тому времени я уже 11 лет продавал научно-фантастическим журналам свои рассказы. Но это всегда было не особенно афишируемой деятельностью, известной только мне самому да горстке поклонников. Книга же совсем другое дело. Таиться дальше было невозможно. К счастью, все эти проблемы так и остались надуманными. Я с детства знал, что мне суждено быть писателем, и что если придется выбирать между писательством и чем угодно другим, выбор будет сделан в пользу писательства. Знать заранее, что ты собираешься делать, всегда крайне полезно. Именно насчет этой уверенности я отношу тот факт, что за всю свою жизнь, состоящую сплошь из дедлайнов, я так и не заработал язвы желудка. Так что колебаться я не собирался. Раз выбирать все равно придется, лучше уж сделать это прямо сейчас. И я договорился о встрече с деканом. Я вежливо, но твердо сказал ему: «Как вы знаете, сэр, я новый преподаватель биохимии. Однако я считаю своим долгом сообщить вам, что через несколько месяцев отдельной книгой должен выйти первый фантастический роман моего авторства. И понятно, что нашу медицинскую школу будут ассоциировать с этой книгой». «Книга-то хорошая?» — только и спросил декан. «Ну, в Doubleday and Go, по крайней мере, так считают», — осторожно ответил я. «Тогда я буду только рад, если нас будут с ней ассоциировать», — подвел черту мой собеседник. Так оно и вышло. За все годы, что прошли с тех пор, никто из моих коллег ни разу не выразил ни удовольствия моей фантастикой ни в лицо, ни за глаза. По крайней мере, насколько я об этом знаю. Следующий кризис назрел, когда я стал писать книги нехудожественного характера. В 1952 году я впервые выступил в качестве соавтора учебника по биохимии для студентов-медиков, а с тех пор написал множество нехудожественных книг в самых различных областях. Сначала я колебался. Не лучше ли будет подписывать эти книги псевдонимом? Мне так оказалось, что какой-то внутренний редактор нашептывает мне в уши: «Соглашайся, Азимов. Ты же понимаешь, что мы не можем рисковать коммерческим успехом книги. Вдруг потенциальные ее покупатели начнут говорить, что ничего хорошего в ней быть не может, раз ее написал какой-то фантаст». Я приготовился к эпической битве, поскольку был решительно настроен все подписывать собственным именем. Во-первых, оно мне нравится. Во-вторых, я эгоцентричен. А в-третьих, я горжусь как научной фантастикой, так и своим местом в ней. И не готов им поступиться. Однако эта эпическая битва не состоялась. Ни один редактор ни разу не выдвинул возражений против того научно-фантастического ореола, который безустанно осеняет мою и без того светлую личность. Я даже стал замечать, что часто в краткую биографическую справку об авторе, помещаемую на последнюю страницу обложки моих самых серьезных научных книг, стали включать пункт о моих фантастических рассказах как свидетельство того, что я умею хорошо писать. Так я добрался до последнего бастиона, который мог бы оказаться для меня стеной непризнания, до средств массовой информации. В конце концов, хорошая научная фантастика всегда адресована меньшинству. И от этого никуда не деться. А те ее искры, которые приходится адресовывать широкой и разнообразной аудитории, наверняка могут сослужить ей не лучшую службу. Однако этот тщательно обдуманный вывод разлетелся вдребезги, когда в 1957 году началась космическая эра. Самые массовые и рассчитанные на самого что ни на есть обывателя газеты и журналы вдруг резко заинтересовались весьма странными вещами. Они неожиданно запестрели статьями, посвященными известиям с передовых краев науки, и даже стали проявлять интерес к научной фантастике. В прошлом году Saturday Evening Post опубликовала мой фантастический роман. Я о таком раньше и мечтать не смел. И я опять с удивлением обнаружил, что мои занятия фантастикой совершенно не являются помехой, а совсем даже наоборот, помогают. Мне стали заказывать статьи, о чем еще несколько лет назад я и помышлять не смел. Делая вид, что так и должно быть, я принялся писать эти статьи и вскоре понял, что на преподавательскую работу времени у меня уже больше нет, хотя должность на кафедре пока остается за мной. Я превратился в профессионального писателя. Как не похоже мое теперешнее положение на то, в каком я находился в 1949 году. Тогда я был убежден, что работаю в полном одиночестве, и что если бы я бросил в окружающее пространство вопрос «Есть здесь кто-нибудь?», то в ответ услышал бы лишь раскаты эха. Никого, Азимов. Разве что мы, фанатики научной фантастики. Но теперь, оглядывая достаточно большой набор различных печатных трудов, принадлежащих моему перу, а ведь в основе всех их лежит моя репутация как писателя-фантаста, я понимаю, что если задам этот же вопрос сейчас, ответ будет шумным и многоголосным. И вот, завершая круг, я снова в Double Day and Go, где когда-то был опубликован мой первый роман. Присутствующие здесь джентльмены горят желанием опубликовать собрание моих статей из различных журналов, исправленных и дополненных там, где это необходимо. Одни из этих статей научные, другие — размышления на тему. Третьи научно-фантастические. Таковы три кита, на которых покоится мой мир.